Глава 7. Разница эмоциональных категорий. Первым, что увидел Александр, встав утром с кровати, был белый продолговатый конверт, лежавший на полу возле двери. Не вызывало сомнений, что конверт подсунули под дверь, пока он спал. Также не вызывало сомнений, что в конверте скрыты какие-то нехорошие известия. Хорошие не стали бы отправлять столь старомодным способом, а прислали бы по электронке. Взыграло ретивое. Захотелось поиграть в детектива. Неужели еще не наигрался? Александр достал из кармана висевших на стуле брюк носовой платок, развернул, обернул вокруг правой руки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, и поднял конверт. «Бергу А.М.» было напечатано не то 12-м, не то 14-м кеглем на конверте, ближе к левому краю. Сам конверт был заклеен. На ощупь Александр определил, что внутри лежит лист бумаги, кажется, сложенный вдвое или втрое. Он понюхал конверт, но никакого звука не уловил. Обернулся к окну и посмотрел на свет. Так и есть, бумага. На этом игра в детектива закончилась. Александр положил ненужный уже платок на тумбочку и аккуратно надорвал край конверта. Просунул в дыру палец и, действуя им как ножом, вскрыл конверт. Лист бумаги формата А4 был сложен гармошкой втрое, как обычно и складывают. Письмо поразило своим лаконизмом. «Александр Михайлович, помогите нам добить ВРМ, и мы это оценим. Сегодня в 12:00 у Валеры». ВРМ – это Вадим Родионович Мерзляков. Кто это, интересно, нуждается в помощи? Рыкалов назвал несколько имен. Или это письмо писали коллегиально, все вместе? Написано же «Мы это ценим». «Мы, а не я». Александр убрал письмо в конверт, а конверт сунул в дорожную сумку. «Пусть полежит там до завтра, а завтра надо будет отдать письмо Званскому. Может, оно ему пригодится. Возможно, он сделает какие-нибудь выводы. Сам Александр для себя все выводы сделал. Сегодня, раз уж делать больше нечего, можно поработать здесь, в гостинице, благо интернет грузит хорошо. Много чего не сделаешь, но можно изучить новое предложение оборудования и расходных материалов, просмотреть новые резюме, если таковые будут, провести ежемесячный мониторинг конкурентов, то есть вдумчиво, обстоятельно пройтись по их сайтам и посмотреть, не появилось ли там чего нового, какие проводятся акции, как изменились цены за месяц. После завтрака Александр задержался на ресепшн, улыбнулся девушке-администратору, той самой, которая заселяла его в номер, и сказал: «Чудесный у вас отель. Уютный, тихий. Я, знаете, сплю очень чутко, но здесь ни разу не просыпался. Никаких шагов в коридоре, никакого шума». Девушка охотно втянулась в беседу и тоже принялась нахваливать свой отель. В ходе беседы Александр выяснил, что просто так с улицы никто в отель войти не может, завернут обратно. И из ресторана тоже не подняться, потому что официанты и бармен наблюдают за тем, в какую дверь выходит из зала клиент. Если он со стороны, то пройти через дверь для постояльцев к номерам ему вряд ли удастся. Оттого-то здесь так тихо, отель маленький, чужие не ходят. Это означало, что письмо подложил кто-то из своих. Без разницы, просто хотелось уточнить для полной ясности. Заодно Александр узнал, что у Валеры это не название ресторана, как он вначале подумал, потому что ресторана с таким названием в Нижнем не существует. У Валеры означало «у памятника летчику Чкалову», которого звали Валерием. Бойкое, многолюдное, хорошо просматриваемое место как-то не очень, по мнению Александра, подходило для встреч с анонимными благодетелями, но им благодетелям виднее. Или просто выбрали место, которое легко найдет любой приезжий, даже полный топографический идиот. Скорее всего, так. Ни на какую встречу Александр идти не собирался, но почему бы не поразмышлять над головоломкой, которую ему подкинула жизнь? От вчерашнего раздражения не осталось даже маленького следа. Недаром же говорят, что утро вечера мудренее. Перед тем, как начать работу, Александр позвонил матери. В начале 9 августа могла еще спать, но мать вставала рано всегда, даже по выходным. Голос у нее был какой-то странный, не такой, как обычно, и разговаривала она крайне сдержанно, скупясь как на слова, так и на эмоции. «Что-то случилось, мам?» – спросил Александр. «Нет», – ответила мать. Явно сказала неправду, потому что обычно добавила бы «не выдумывай, ничего у меня не случилось». Или сказала бы что-то еще, но не ограничилась бы одним единственным «нет». И произнесла бы его иначе, более живо, что ли. «Со здоровьем все в порядке?» С недавних пор Александр обращал на здоровье матери особое внимание. Смотри третью книгу серии «В поисках Евы». «Со здоровьем все в порядке», – последовал ответ. «А с чем не в порядке?» – не отставал Александр. «Мам, я же чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Что случилось?» «У меня все в порядке», – заверила мать. «Могу поклясться». «А у меня?» – спросил Александр, начиная догадываться, в чем дело. «У тебя? Не знаю. Тебе самому должно быть виднее. Что-то с Августой? Она сейчас дома?» «Августа ушла в магазин за рыбой, солью и яйцами. Она собирается научить меня готовить рыбу в соли». Александр оценил деликатность матери, умевшей, казалось, с неизменным мастерством готовить любое блюдо, куда более сложное, чем запеченная в соли рыба, которую спокойно мог приготовить даже Александр. Но раз гостья захотела поделиться знаниями, то как можно лишать ее такого удовольствия? И сразу же раздался в голове тревожный звоночек. «Августы дома нет. Мама может разговаривать свободно, но не разговаривает. Но явно что-то случилось. Вы не поссорились с часом?» В то, что мама способна поссориться или как-то иначе осложнить отношения с остановившейся у нее Августой, невозможно было поверить. Но что еще мог предложить Александр? «Мам, давай выкладывай все как есть, пожалуйста». «Выкладывать нечего, а поговорим при встрече», – пообещала мама. При встрече так при встрече. Закончив разговор с матерью, Александр перезвонил Августе. Та как раз стояла перед стеллажом в супермаркете и выбирала рыбу. Августа засыпал Александра вопросами, касающимися материнских предпочтений. К стыду своему, на большинство из них Александр ответить не смог. Он знал, что мать любит рыбу, знал, что из речной ей больше всего нравится карп и что минтай ей нравится меньше всего. На этом знания заканчивались. Вопрос «что посоветуешь взять, сибаса, лосося или дораду?» поставил Александра в тупик. «Бери, что больше нравится», ответил он, радуясь тому, что Августа разговаривала с ним как обычно, без малейшего напряжения в голосе. Это обстоятельство немного приободрило Александра, а то он уже начал всерьез подумывать об экстренном возвращении в Москву. В принципе, приняв решение о самоотводе, можно было сразу уехать, но правила приличия требовали известить Званского о своем решении лично, а не звонком или письмом. Возможно, придется написать какое-нибудь заявление, да и неудобно звонить следователю в выходной день. К тому же, по просьбе Александра, Званский пригласил людей для разговора. Вдруг он попросит присутствовать при беседе с ним, мало ли. Нет, лучше прийти, объяснить, как все было, письмо опять же передать. «Помогите нам добить ВРМ, и мы это ценим». Вот клоуны, другого слова и не подобрать. Весь день Александр просидел в номере. Работал и волновался, волновался и работал. Повода для волнений вроде как не было, но то, как разговаривала мама, и ее слова «поговорим при встрече» заставляли волноваться. Волей-неволей. Как не волноваться, особенно если обозначена причина, но не ясна суть? То и дело вспоминался Александру длинноволосый красавчик, провожавший Августу. Когда-то он был пижоном, потом стал просто он, а сейчас Александр называл его красавчиком, вкладывая в это слово все презрение, на какое был способен. Уж не решила ли Августа, что их отношения бесперспективны? Не приехала ли она сейчас в Москву для последнего разговора, для того, чтобы объяснить Александру, почему им следует расстаться? Августа не станет показывать этого на расстоянии, потому что подобные разговоры по телефону не ведутся, а вот мама, находясь рядом с ней, могла что-то заметить. «Тебе самому должно быть виднее». Это сказано неспроста, явно неспроста. Часам к 8 вечера Александр настолько извелся от переживаний, что решил прибегнуть к аутопсихотерапии. Уселся в кресло, закрыл глаза, постарался по мере возможности расслабиться и принялся повторять про себя. «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Когда надоело, резко рывком встал, оделся и вышел на прогулку. Специально пошел против ветра. Не то чтобы очень сильного, но довольно ощутимого. Шел быстро, отсчитывая в уме «раз-два, раз-два». Подобный прием помогает идти и ни о чем не думать. Когда почувствовал, что устал и замерз, повернул обратно и прибавил шагу, чтобы согреться. В итоге можно сказать, что возвращался в гостиницу бегом, максимально быстрым шагом. Да еще и попутный ветер, дувший спину, начал усиливаться. Прогулка удалась, и аппетит, которого не было весь день, обедать Александр не ходил, появился, и острота душевных терзаний притупилась. Глупо терзаться, не имея полной информации. И сразу после ужина захотелось спать. Александр вернулся в номер, не нашел там никаких новых писем, чему слегка удивился, принял душ и лег спать. Следователь Званский за всю свою жизнь, должно быть, навидался столько всякого разного, что уже ничему не удивлялся. Выслушав Александра, он усмехнулся и сказал, что все понимает и возражать не станет. Разумеется, не преминул поинтересоваться мнением Александра по делу Викулайской. в неофициальном порядке для себя. Александр сказал, что, по его мнению, в смерти Викулайской вины врачей нет. Эта уверенность окончательно окрепла после того, как Ирина подтвердила, что ее двоюродная сестра считалась полностью здоровой и на сердце никогда не жаловалась. В 9:05 Александр вышел на улицу свободным от всех своих обязанностей и обязательств по делу о смерти гражданки Викулайской. Прямо с улицы, не заходя никуда, он позвонил Мерзлякову. «Чему обязан?» – спросил вместо приветствия Вадим Родионович. «Я сложил с себя полномочия эксперта», – церемонно сообщил Александр. «Сложил полномочия» звучит гораздо лучше, чем «простое отказался». «И теперь могу разговаривать с вами...» как коллега с коллегой или гражданин с гражданином. «И что же вы хотите мне сказать?» Вызывающе поинтересовался нехороший человек. «Только одно. Я не желаю больше общаться с вами», спокойно продолжил Александр. «Считайте впредь и навсегда, что мы с вами не знакомы. Прощайте». Сказав то, что считал нужным, Александр отключился. Вадим Родионович перезванивал дважды, сразу же и спустя 5 минут, но Александр сбрасывал звонки. «Попрощался так навсегда». Дела в Нижнем были закончены, но почему-то Александра не покидало ощущение того, что на самом деле ничего не закончилось, все еще будет продолжаться, и ему придется сюда возвращаться. Он попытался проанализировать это ощущение, но не успел, потому что один за другим посыпались звонки. Понедельник, начало недели, да еще и открытие новой клиники все ближе. С Курского вокзала Александр сначала поехал на Гончарную, затем на Чистые пруды, и только в начале 10-го добрался до матери. К тому времени он уже успел наскоро переговорить с вернувшейся в Питер Августой и узнать, что она очень довольна оказанным ей приемом, что Елена Григорьевна чудесная женщина, что в компании Андрея ей было очень интересно и что вообще все хорошо. Жаль только, конечно, что повидаться не удалось. Разговор с матерью одновременно и порадовал, и огорчил. Порадовал, потому что все, что навыдумывал Александр, и правда оказалось выдумкой. Никаких намеков, касающихся разрыва их отношений, Августа не делала. Выходило, что она и в самом деле приезжала ради того, чтобы повидаться и сходить на концерт. Огорчение же пришло с той стороны, откуда Александр его не ждал. «Августа хорошая. Она мне очень нравится, но учти, Саша, что она слишком хорошая мать для того, чтобы быть хорошей женой». Александра удивили и слова матери, и сочувственный тон, которым они были произнесены. «Зачем противопоставлять одно другому?» – спросил он. «Разве хорошие жены не бывают хорошими матерями?» «Бывают», – согласилась мать. «Хорошие жены бывают хорошими матерями, но хорошие матери не бывают хорошими женами. Поверь мне, это так, я говорю то, что знаю». «Объясни, пожалуйста, подоходчивее, что ты имеешь в виду?» – попросил Александр. «А то непонятно получается. Я лично до сих пор считал, и пока еще продолжаю считать, что хороший человек хорош во всем. И как супруг, и как родитель, и как начальник, и как подчиненный». «Не всегда», – мягко возразила мама. «Да, хороший человек не будет сволочным начальником или гадким подчиненным. С ним при любых обстоятельствах лучше иметь дело, чем с плохим человеком. Но ты меня, Саша, не понял». «Говоря о том, что Августа слишком хорошая мать для того, чтобы быть хорошей женой, я хотела сказать, что ни один мужчина, насколько хорош он бы ни был, даже такой, как ты, никогда не сможет сравниться с ее сыном, не сможет занять такое же место в ее жизни, не будет столько же значить для нее. Короче говоря, не будет ей нужен. У женщины есть ребенок, которого она безмерно любит, и для других любви уже не остается». Приязнь остается, расположение, интерес, но не любовь. Мир такой хорошей матери делится на две части – ребенок или дети и все прочие люди. Саша, ты готов к тому, что все время быть в числе прочих? Тебя это не будет задевать, уязвлять, расстраивать? «Мне кажется, мам, что ты слишком сгущаешь краски», – сказал Александр. «Наверное, не стоит делить вот так – ребенок и все остальные. Это как-то чересчур радикально и в корне неправильно». «Извини, но я думаю, что ты ошибаешься». «Могу поспорить, что не ошибаюсь», – невесело улыбнулась мама. «Хотелось бы ошибиться, но не ошибусь. У меня было достаточно времени, чтобы узнать Августу поближе. Как, по-твоему, о чем мы с ней преимущественно разговаривали?» «Ну, – задумался Александр, – обо мне, наверное». «Не совсем», – поправила мама. «Мы разговаривали о детях. О чем же еще могут разговаривать две одинокие мамаши, как не о своих ненаглядных мальчиках, об их успехах, их привычках, их причудах, их болезнях. Надеюсь, аспекты моего приучения к горшку вы не обсуждали», – пошутил Александр. «Да не было никаких аспектов», – махнула рукой мать. Ты рос очень послушным и рассудительным мальчиком. Тебе выдали горшок, и ты начал им пользоваться. Приучить тебя есть ножом и вилкой было гораздо сложнее». Александр улыбнулся. С этим действительно были проблемы. Он требовал заменить нож на ложку и удивлялся, почему мама не соглашается, ведь есть вилкой и ложкой гораздо удобнее, нежели вилкой и ножом. «Стоило только начать разговор о детях, как я сразу поняла, что мы с Августой одного поля ягоды», — продолжала мать. «Скажи мне, сын, ты никогда не задумывался о том, почему я не вышла замуж после смерти нашего папы?» «Не знаю», — честно ответил Александр, но по взгляду матери чувствовалось, что она ждет более конкретного ответа, поэтому добавил. «Наверное, потому что не хотела?» «Не хотела», — кивнула мать. «Не хотела, потому что понимала. Не сложится у меня ни с кем. Потому что вся моя любовь отдана тебе. Не красней, пожалуйста. Я не упрекаю и не хвалюсь, я просто констатирую факт. Любить — это не только отдавать, но и получать. Любящему надо, чтобы и его любили с той же силой, как любит он. Только тогда наступает гармония в отношениях. Только тогда отношения можно считать крепкими. Безответная любовь или «я тебя люблю, а ты позволяешь мне любить себя» — это бесперспективно. Примерно как лодка с одним веслом. Но ты меня понял. Августа — хороший, светлый человек и замечательная мама. Ты ее любишь, я вижу это невооруженным глазом. То есть я вижу, что это любовь, а не просто отношения, как, например, было с Аленой. Смотри первую книгу серии «Вероника желает воскреснуть». «С Аленой все начиналось хорошо», — возразил Александр. «Хорошо, но не так», — перебила мама, явно не желая отвлекаться от темы и обсуждать отношения Александра с его бывшей пассией. «Какой смысл в обсуждении отношений, которых давно нет? Саша, я очень люблю тебя и очень хочу, чтобы ты был счастлив. Ты этого заслуживаешь. Ты у меня хороший, умный мальчик», — с улыбкой вставил Александр. «Ну не девочка же», — парировала мать и слегка нахмурилась, давая понять, что шутки сейчас не вполне уместны. «У меня сложилось впечатление, что с Августой ты не будешь счастлив, потому что отдашь много, а взамен получишь мало. Она, может, и рада была бы дать тебе больше, но не сможет, потому что все уже отдано сыну. Возможно, что тебе с ней будет хорошо поначалу, но рано или поздно разница эмоциональных категорий начнет тебя заедать со всеми вытекающими последствиями». «Разница эмоциональных категорий», — повторил Александр, словно пробуя выражение на вкус. «Хорошо сказано. Сама придумала?» «Само придумалось», — улыбнулась мама. «По аналогии с разницей весовых категорий в спорте. Ты пойми меня правильно. Саша, я ни в коем разе не вмешиваюсь в твою личную жизнь. Я просто делюсь жизненным опытом. Можно сказать, что уже поделилась. Больше добавить нечего. Закрываем тему». «Разве такую тему можно закрыть? Темы вообще невозможно закрывать, они закрываются сами собой, когда все сказано, все обдумано, все взвешено и решено. Окончательно решено, бесповоротно. Вот тогда тему можно считать закрытой. Эта же тема только-только открылась. По дороге домой и дома, и в последующие дни, едва только выдавалась свободная минута, Александр обдумывал то, что услышал от матери. Ребенок Августы – самый главный соперник? Нет, мама все-таки права. Ребенок не может, не должен быть соперником, не должен препятствовать развитию отношений между ним и Августой. Ребенок должен стать союзником. Союзником – в этом-то вся суть. Только тогда все пойдет как надо. Бедная мама, ей так и не встретился настоящий мужчина, который бы любил ее так сильно, что полюбил бы ее сына, полюбил бы настолько, что мама даже не задумывалась о том, стоит ли связывать свою жизнь с этим человеком или не стоит. А что, собственно говоря, имела в виду мама, когда начинала этот разговор? Тема деликатная, сложная, всего прямо не скажешь. Уж не имела ли она в виду совсем противоположного? Не хотела ли дать понять Александру, что если он не полюбит сына Августы так же сильно, как любит его она, то у них ничего не получится? Вполне возможно, что это в мамином стиле. Она считает, и совершенно правильно считает, что человек склонен следовать лишь тем выводам, к которым пришел самостоятельно. В детстве Александру разрешалось одеваться так, как ему хотелось. «Хочешь зимой выйти на улицу в легкой осенней курточке? Тебе кажется, что так будет хорошо? Попробуй». Александр возвращался переодеваться еще из подъезда, даже не выходя на улицу. Почувствовал, какая холодрыга на первом этаже, вблизи от двери, и понял, что мама была права, когда советовала одеваться потеплее. В результате принятие правильного решения стало занимать менее 5 минут. Пререкания «нет, я хочу эту курточку», «нет, ты пойдешь в этой» могли растянуться на целый час, плюс испорченное настроение. Опять же, если хоть раз оденешься не по сезону, в будущем будешь стараться одеваться правильно. И не только с курточкой мать поступала так, она все проблемы старалась решать подобным образом. Характер Александра этому способствовал, потому что он никогда не делал ничего из принципа, лишь бы настоять на своем, а прислушивался к доводам рассудка. Свое отношение к сыну Августа Александр анализировал столь тщательно, что этот анализ впору было назвать препарированием. Какие чувства он испытывал к Дане? Однозначно приязненное. Невозможно же любить женщину и не испытывать положительных чувств к ее ребенку. Иначе это не любовь получается, а черт знает, что такое притворство, имитация любви. Ставим плюс. Насколько простирается эта приязнь? Насколько она сильна? Насколько глубока? Можно ли сравнить ее по силе и глубине с теми чувствами, которые он испытывает к Августе? Александр прислушивался к себе и всякий раз отвечал. Нет, увы, нет. Даня – хороший мальчик, с ним приятно и интересно поговорить, пообщаться. Александр не имел ничего против совместных походов втроем куда-нибудь. Короче говоря, ребенок Августы не тяготил его и не раздражал. Напротив, общение доставляло приятные эмоции. Ставим еще один плюс. А теперь сразу ставим жирный минус, который перечеркнет оба плюса. Хотелось ли Александру когда-нибудь пообщаться конкретно с Даней, сходить с ним куда-нибудь или поиграть в какие-то игры? Целенаправленно, так сказать. То есть не постольку, поскольку он пришел в гости к Августе, или же она пришла на свидание с ребенком, а вот так, чтобы ехать в Питер и думать о том, что хорошо было бы сходить с Даней в зоопарк или пройти все уровни новой игры. Было хоть раз такое? Не было. Получите ваш минус, Александр Михайлович. Заслужили. Заслужил ли? Протестовал Александр в глубине души, все же понимая, что заслужил. Да, он всегда помнил о Дане, приглашал его в гости в Москву. Несколько раз говорил Августе, какой у нее хороший сын. Искренне говорил, не притворялся. Александр сам по своей инициативе, без каких-то намеков со стороны Августы, строил планы на троих. А вот Августа часто устраивала так... Или так совпадало, что во время приезда Александра Даня оказывался в гостях у кого-то из своих приятелей или у своего отца. Кстати, об отце Дани. Тут Александру, наверное, тоже полагался минус. Из деликатности он никогда не задавал Августе вопросов о ее бывшем муже, в том числе и не интересовался отношениями Дани с отцом. Или, если и поинтересовался когда, то вскользь, мимоходом. Узнал, что отношения хорошие, и больше ничего не спрашивал. Деликатничал. Могла ли Августа расценить эту деликатность как равнодушие? Вполне. И не сильно бы ошиблась, потому что, по большому счету, Александру были безразличны отношения Дани с его отцом. Хорошо, если они хорошие, ну а если не очень, так что ж теперь поделать? Добрая мысля приходит опосля, говорят в народе. Так оно и есть. Только сейчас Александр осознал, что невозможно наладить настоящие прочные отношения с ребенком, дистанцируясь от его отношений с отцом, нисколько не принимая их во внимание. Он допустил крупный просчет, он допустил несколько просчетов, которые не могли не повлиять на отношение к нему Августы. К месту вспоминался главный ее довод, объяснявший нежелание переезжать в Москву, к Александру. «Я не могу уехать из Питера, потому что мой сын учится в школе, к которой он привык, где у него есть друзья и которая полностью меня устраивает», — говорила она. А что она хотела сказать на самом деле? «Приличную школу в Москве найти нетрудно», «Не тьму таракань затаежная, столица как-никак. Дани еще мал, это в подростковом возрасте, в старших классах трудно менять школу и привыкать к новому коллективу. У младших школьников привыкание проходит гораздо проще. К тому же Дани довольно бойкий, коммуникабельный мальчик. Такое мнение, во всяком случае, сложилось у Александра в результате общения с ним. В школе ли все дело? Или же Августа в такой форме намекала Александру на то, что ее не устраивает его отношение к Дане?» «О, женщины! Нет бы сказать прямо, как есть! К чему столько намеков? Намеки только усложняют!» «Нет, не усложняют, был вынужден признать Александр. Намеки как раз упрощают, дают время на раздумье, дают возможность осознать все самому и прийти к правильному решению. Если сказать прямо, мне не нравится твое отношение к моему ребенку, то это может прозвучать как обвинение, упрек или даже ультиматум. Или соглашайся, или конец отношениям. Нет, лучше уж намеками, хотя бы потому, что намеки дают временную фору. А не исчерпана ли эта фора? не слишком ли непонятливым оказался Александр, и что все-таки хотела сказать мама своим предупреждением, чтобы сын не обольщался и не питал надежд, или что ему пора делать выводы и менять свое отношение к ребенку любимой женщины, иначе потом будет поздно. Александру не раз приходилось слышать от знакомых женщин жалобы на то, каких мужья или друзья относятся к детям от прежних партнеров. Все эти жалобы при огромном разнообразии в деталях можно было свести к одному. Отчимы не понимали своих пасынков, грешили избыточной строгостью, чрезмерной придирчивостью, ревновали, упрекали, даже пытались ставить вопрос ребром, решая, мол, кто тебе важнее, или я, или ребенок. В большинстве случаев после подобного ультиматума следовал разрыв. Но были исключения из этого правила. Однокурсница Таня Кулагина, оказавшись перед подобным выбором, предпочла отдать свою дочь в музыкальный кадетский корпус, откуда та приходила домой только на выходные и не слишком раздражала Таниного мужа. «А что?» – с вызовом говорила Таня. «Ребенок не означает, что в личной жизни наступил конец». Не означает, конечно, но вот личную жизнь каждый понимает по-своему. Другой однокурсник, Женя Голомысов, женился на женщине с двумя маленькими детьми, мальчиком и девочкой. Потом у них родилась еще одна девочка. Женя всех троих детей считает своими, гордится их успехами, при каждой встрече полчаса показывает семейные фотографии на своем айфоне и взахлеб рассказывает о том, какие чудесные у него дети. «Назови Женю отчимом, так он оскорбится», Он отец всем троим детям. Сами слова «отчим» и «мачеха» уже несут в себе негативный заряд, употребляются в отрицательном смысле, противопоставляя словам «отец» и «мать». Разве в какой-нибудь сказке встречается добрая мачеха? Александр такой сказки не помнил, а вот со злыми мачехами их сколько угодно, от Золушки до Белоснежки. Да и при слове «отчим» сразу вспоминаются «мистер Мерсон» из «Дэвида Копперфильда» или «отчим Максима Горького», описанный им с беспощадной прямотой и без малейшей примеси симпатии. Но смысл смыслом, заряд зарядом, а суть в том, какими именно бывают отношения между конкретным мужчиной и конкретным ребенком в каждом конкретном случае. Существует много обратных примеров. Достаточно вспомнить хотя бы писателей Мориса Дрюона и Джека Лондона. Оба они настолько хорошо относились к своим неродным отцам, что вошли в литературу под их фамилиями. И великий скрипач Давид Ойстрах тоже взял фамилию отчима, да мало ли примеров. Когда размышления заходили в тупик, возникало желание посоветоваться с кем-то опытным, с человеком, который, если и не подскажет, то хотя бы сориентирует, укажет направление, в котором стоило двигаться. Но посоветоваться было не с кем. Да и разве помогут чужие советы в столь деликатном деле? В любом случае они будут сводиться к необходимости наладить с ребенком полноценный контакт. Но это и так ясно. Все, в общем, ясно. Спасибо маме за подсказку. Разговаривать с матерью еще раз на эту же тему Александр не собирался. Незачем. Уточнять, что именно собиралась сделать мама, предупредить, что отношения с Августой обречены, или побудить обратить внимание на Даню, тоже не было нужды. Даже если мама и считает, что Августа слишком хорошая мать для того, чтобы быть хорошей женой, это всего лишь ее, мамино мнение. Хорошая, любящая мать непременно оценит по достоинству отношение своего мужчины к своему ребенку. Своего мужчины? А продолжает ли он быть для Августы своим? Сомнения превосходно питают ревность. Ревность – лучшая почва для сомнений. Впрочем, в среду Александр понял, что ему надо серьезно поговорить с Августой. И чем раньше состоится этот разговор, тем лучше будет для них обоих. Признаваться в том, что видел ее возле клиники с другим мужчиной, Александр не собирался, потому что это признание могло бы придать объяснению оттенок фарса. Да и вообще Августа могла подумать о том, что он за ней следит, а это было совершенно ни к чему. Но поговорить об отношениях, о перспективах, о ребенке было просто необходимо. «Готов ли я сойти из Дани как можно ближе?» – раз за разом спрашивал себя Александр. «Хочу ли я этого или действую под давлением обстоятельств?» чтобы сохранить и упрочить отношения с Августой. Всякий раз ответ был одним и тем же «Да, готов, да, хочу». Александр действительно хотел, в глубине души он и раньше стремился к этому, только не понимал, как именно надо действовать, и не осознавал, насколько важно в данном случае делать все своевременно, ибо промедление или затягивание могут быть истолкованы как нежелание. Если бы они жили в одном городе, то отношения Александра с ребенком любимой женщины развивались бы гораздо быстрее. Это так, но... Но проживание в разных городах не повод тянуть резину. Напротив, надо стараться форсировать события, иначе так вся жизнь пройдет порознь. В какой-то момент у Александра словно пелена с глаз спала. Впору было колотить себя по голове, удивляться собственной, если не глупости, то недальновидности, и судорожно искать кнопку перезагрузки. Увы, это жизнь, а в жизни такой кнопки не существует, но зато есть возможность попытаться все исправить. Хорошо, что есть. Пока что есть. А длинноволосый – это, скорее всего, просто коллега, внушал себе Александр. Врач, которому срочно понадобилось сделать какой-то анализ. Вот он и выскочил следом за уходившей домой Августой, пытаясь ее уговорить. Рюнаксе Акутагава сказал, что, влюбившись, мы приобретаем способность заниматься самообманом. Прав был Акутагава-сан, ох, как прав. В иной ситуации Александр камня на камне бы не оставил от собственной версии. Врач, которому под вечер срочно понадобилось сделать какой-то анализ, обратился к дежурному врачу-лаборанту. Для того дежурство и существует, чтобы работа шла все сутки напролет. Это раз. Если бы дежурный врач по каким-то причинам не мог сделать срочно понадобившееся исследование, то Августу не пришлось бы долго уговаривать. Вернулась бы сразу и сделала. Без оговорок и отговорок. Люди, склонные работать от звонка до звонка, в медицине обычно не задерживаются. Да и вообще Августа не такая. Она хорошая и всегда поможет. Это два. Ну и никогда нигде коллегу столь интимно не уговаривают. Это три. Александру нечего было заниматься самоуспокоением. Это четыре. Иногда так хочется закрыть глаза на происходящее, счесть очевидное и невероятным, убедить себя в том, что все хорошо, особенно если ты не в состоянии ничего изменить, а можешь только терзаться догадками. «Das takt weder zum siden noht zum braten», говорят в подобных ситуациях немцы. Это не годится ни для варки, ни для жарки. Русская – ни богу свечка, ни черту кочерга, обычно говорится о людях. А вот немецкий аналог применим и к людям, и к ситуациям, и вообще ко всему, к чему его захочется применить. Сложная штука жизнь. Недаром Венечка Ерофеев призывал прожить ее так, чтобы не ошибиться в рецептах. А если нет никаких рецептов, тогда что?